Пропала машина Белояровой. Нашли машину Белояровой и труп Нифонтова. Алла Белоярова собиралась на встречу с Нифонтовым. Она думала о нем и рассказанной им истории беспрерывно. Еще бы не думать. Ее собственная шуба вместе с какой-то цыпочкой побывала в том самом злополучном клубе, где убили Оршанскую. Не в характере Аллы было пасовать перед неизвестностью. Она была решительно настроена встретиться с типом, который, кажется, вообразил себе бог знает что. А то, глядишь, еще вздумает ее шантажировать. У сотрудников журнала «Блеск», приезжающих на работу в личном авто, имелась весьма серьезная проблема. Единая, впрочем, для большинства столичных автовладельцев, набравшихся мужества выезжать днем в центр города. Парковка. Перед зданием, где располагался офис журнала, выгородили некоторое количество парковочных мест, за которые шла непрерывная и ожесточенная борьба. Белоярова даже на правах большого начальника так и не смогла отвоевать себе постоянное место. Консенсуса с другими компаниями, населяющими здание, найти не удалось. Выручало лишь то, что она была человек ранний, жаворонок, на работу приезжала ни свет ни заря, когда еще удавалось найти просвет для машины. Если же днем выезжала по делам, то знала точно, место займут и придется искать пристанище в соседних переулках или дворах, чаще всего также забитых транспортом. В экстремальных ситуациях машину приходилось отгонять за 2, а то и 3 квартала и пешком идти в офис, что было особенно неприятно в дождь или снег, когда тротуары превращались то в сплошную грязную лужу, то в каток. К счастью, сегодня Алла никуда не ездила, так что машина располагалась в непосредственной близости от выхода. «Пустячок, а приятно», — подумала она, выходя на улицу. А в декабре такие пустячки приятны вдвойне. Однако, подойдя к тому месту, где сегодня с утра она парковала свою красавицу, Алла увидела нахально торчащий грязный капот какого-то Форда. Белоярова гордилась своей замечательной, никогда ее не подводившей зрительной памятью, так что ошибки быть не могло. Она прекрасно помнила, где оставляла машину, которой сейчас на месте не было. Однако, на всякий случай, она несколько раз прошла вдоль всего фасада здания, вдруг что напутала. Но нет, ее Мазды нигде не было видно. Подобного с ней еще не случалось, и она не представляла, что надо делать. Она старалась не поддаться панике, хотя и понимала, что сопротивляться этим первобытным импульсам сейчас не в состоянии. «Неужели угнали?» Билась в голове единственная мысль. «Неужели угнали?» Почти машинально, в какой-то мистической надежде на чудо, Белоярова несколько раз подряд обогнула здание, вглядываясь во все стоящие вдоль обочин машины. Заглянула даже в соседние дворы. Безрезультатно. Алла машинально посмотрела на часы. Оказалось, что бродит в грязи под снегом уже без малого 40 минут. В принципе, она уже 10 минут как должна быть в кафе, где ее ждет Нифонтов. «Все через пень-колоду», — зло подумала Белоярова. «Как началось, так и идет». Она остановилась, чтобы обдумать план дальнейших действий. Нифонтов подождет, не сахарный. Опять же, в тепле сидит, не в сугробе. Наверное, стоит позвонить в страховую компанию, пусть помогают, — решила наконец. Алла и набрала забитый в телефон номер своего страховщика. Последовало томительное ожидание. Затем долгие объяснения с какой-то бестолковой девицей, которые закончились ничем. Аллу проинформировали, что рабочий день уже закончен, что все вопросы она может задать завтра по совершенно другому телефону, что ей сначала надо обратиться в милицию, предварительно еще раз проверив, точно ли машины нет на месте. Алла отключилась и с упоением выругалась. Позвонить в милицию она собиралась и без подсказок. Она вернулась к подъезду и вошла в холл, откуда и начала кампанию по розыску пропавшей машины. В редакцию она решила не возвращаться, но и на холоде стоять не хотелось. В милиции ей вежливо посоветовали обратиться в единую службу по эвакуации автомобилей. Вдруг это их работа. Минут 20 ушло на выяснение отношений с работниками этой самой службы, однако они, к сожалению, оказались ни при чем. Пришлось вызывать милицию. Там записали адрес, номер ее мобильного и сказали, чтобы она ждала на месте. К ней приедет оперативно-следственная бригада. Алла однажды слышала рассказ знакомых об этой процедуре и совсем пала духом. Провести полночи здесь и в отделении милиции с заявлениями и протоколами ей совсем не улыбалось. В этот самый момент к ней подошел молодой человек в черном облачении. Один из безликих сотрудников ЧОПа, который осуществлял охрану офисного здания. Белоярова хмуро и вопросительно посмотрела на него. «Чего, мол, нужно?» «Извините», — сказал молодой человек робко, — «я просто услышал, как вы тут разговаривали по телефону». «Ну, разговаривала», — злобно прервала его Алла. «И что дальше? Вы что-то имеете против?» «Нет», — еще более оробев, молодой человек в черном отступил на шаг. «Просто часов около 6 я как раз шел заступать на смену. Тут эвакуатор работал. 2 таких спорых мужичка грузили какую-то машину». «Какую?» — вцепилась ему в рукав Белоярова. «Марка какая?» «Марку не помню. Иномарка, в общем. А цвет вроде бы такой бордовый или темно-красный. Понимаете, уже темно было, и хотя освещение вокруг довольно приличное...» «А какой эвакуатор? Чей?» «Ну, не знаю. Я же не разглядывал», — пожал плечами охранник. «Обычный эвакуатор, здоровый такой». Неожиданно быстро приехала оперативно-следственная бригада. Следователь выслушал сбивчивый рассказ Белояровой без энтузиазма, хотя несколько оживился, когда услышал информацию охранника. «Вот видите, может, она где-то на площадке стоит?» «Да звонила я туда. Говорят, не числится». Тогда милиционер сам занялся этим вопросом, но через некоторое время был вынужден признать, что Белоярова права. «Значит, угон», — задумчиво произнес следователь. «И наглый. На глазах у всех эвакуатором. Может быть, кто-то еще из окна видел? Или когда входил-выходил из здания? Жаль, допросить сейчас некого. Все, наверное, уже с работы убежали». С этим печальным утверждением согласились и Белоярова, и молодой человек из ЧОПа. «Может быть, с собакой ее поискать?» С надеждой в голосе поинтересовалась Алла. «У меня вот есть ключ, понюхать». Следователь с жалостью посмотрел на нее. «Где ж я вам, гражданка, собаку возьму? И главное, зачем? След взять?» Выдала неоригинальную мысль Белоярова. «Понятно. Вы расстроены, я вас понимаю. Предлагаю следующее. Пока не доказано, что эвакуировали именно вашу машину, похожую, может быть, проверим. Вы точно оставили ее у подъезда? Может, перепутали? Бросили где-то в другом месте? Да я уже искала! И вокруг здания, и во дворах! А на соседних улицах смотрели? Что там смотреть? Я же не сумасшедшая! Если оставила так далеко, наверное, помнила бы!» «Я и не говорю, что вы сумасшедшая. Просто разное бывает, всякие обстоятельства. Скажите...» Постепенно закипая, прошипела Белоярова. «А в вашей практике бывали похожие случаи? Прецедент, кажется, называется». «Разное случалось», — задумчиво молвил следователь. «Еще и не такое бывало. А давайте все-таки посмотрим». Следователь и 2 его молчаливых сослуживца вместе с Аллой вышли на улицу. Милиционеры, пошептавшись, разбрелись в разные стороны. Белоярова осталась на месте. Машин вокруг стало значительно меньше. Офисный центр Москвы постепенно освобождался от автомобильных излишков, которые активно перетекали в другие районы.